Глава 17. Тайны драконьи. Драконов мне удалось разглядеть лишь на следующий день. Мари разбудила меня едва ли не на рассвете и притащила свежее платье. Скоро мне их складывать некуда будет, честное слово. «Мадонна, монсеньор приказал подготовить вас к завтраку. Прибыли его родичи, вы должны блистать». «Зачем?» — лениво потянулась я. «Как зачем? Вы? Всего лишь гостья в этом замке, даже не любовница». «Ну, это пока», — неуверенно промямлила камеристка. «В конце концов, Дон-дракон поселил вас в спальне хозяйки. И тем не менее, я лишь кошка, которую он подобрал и притащил в дом из жалости». «Да что вы, Мадонна, разве вы кошка? Вы даже не оборотень и не ведьма. Не притворяйтесь, а одевайтесь побыстрее, нам еще волосы укладывать». Пришлось подниматься. Назло Марии я долго умывалась и еще дольше натягивала чулки, гордо отказавшись от ее помощи. Платье мне досталось особенно яркое, глубоко синее, с ядовито-розовыми узкими рукавами и вставками на подоле, квадратным вырезом и завышенной талией. Мария долго укладывала мне волосы, едва не проткнув мне голову шпильками. Я покорно терпела. Уедут эти их родственники, вплотную займусь гардеробом. Пора сшить что-то попроще и все же однотонное. И вообще, мне нужны брюки. Я, может, летать с Лоренцо собираюсь. Наконец, мой вид сочли вполне достойным. Мария не дала мне даже толком разглядеть себя в зеркале, вытолкала в коридор и сопровождала до самой столовой, словно боялась, что я сбегу по дороге. А в столовой был накрыт длинный стол, и за ним неожиданно сидели наши волчата. Не было только Пеппа и Юлика, очевидно, они остались в детской. Волчата были одеты не менее роскошно, чем я, то есть вычурно и весьма ярко. От обилия чистых цветов рябило в глазах. Тем элегантнее смотрелись на фоне этой пестроты драконы. Трое высоких, отменно сложенных мужчин в белом. Они были похожи, смуглые, темноглазые, гибкие, ослепительно красивые. Отличались они разве что прическами. Один был кудряв, другой коротко стрижен, а черные волосы третьего струились по плечам, закрывая лопатки. Им не нужны были роскошные наряды, чтобы восхищать. Простые белые безрукавки открывали гладкие мускулистые плечи. Белые пояса подчеркивали тонкие талии. Мешковатые белые штаны ладно сидели на крепких длинных ногах. Лоренья и Эмилия были совершенно очарованы этими красавцами, да и мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не пялиться на них с открытым ртом. В конце концов, Лоренцо был ничуть не менее красив. «Это моя новая подопечная, Мадонна Зинаида», — представил меня Энса. «С остальными вы уже знакомы». «Никак не наиграешься, малыш. Впрочем, новая зверюшка весьма миленькая. Где ты ее нашел?» — насмешливо спросил тот, что с длинными волосами. А вот на лице кудрявого отразилось задумчиво-тоскливое удивление. «Мадонна, этот грубиян — мой дядюшка Вальдор из Дома Высокого Огня. А этот Джахар — тоже, собственно, дядюшка, и тоже огненный». Кудрявый наклонил голову, разглядывая меня столь пристально, что мне сделалось неловко. «А это Энрике из Дома Небесной Искры», — представил Лоренцо третьего гостя. «Как ты уже догадалась, он тоже мой дядя». «Донна Зинаида, у вас очень редкое имя», — обжег меня взглядом Джахар. «Откуда вы родом?» Я попятилась, желая спрятаться. «Чего ему от меня надо?» «Издалека», — буркнула я. «Я память потеряла, сеньор. Немногое могу вам рассказать». «Мадонна Зинаида — ведьма», — усмехнулся Лоренцо. «Я умыкнул ее прямо из костра, где мои подданные пытались очистить ее грешную душу». «Не надоело?» — приподнял брови тот недовольный. 20 лет играешь, твой отец! Видеть его не хочу!» Вмиг помрачнел мой дракон, и вся напускная веселость слетела с его лица, словно маска. «И слышать о нем тоже. Вы будете завтракать?» «Будем», — неожиданно приветственно улыбнулся Джахар. «Донна Зинаида, садитесь рядом со мной, мне приятно будет с вами поговорить». Я бросила умоляющий взгляд на Лоренцо, но он только развел руками, кажется, понятия не имея, какая жидкость ударила в голову его дядьки. Во всяком случае, Джахар был вежлив. Я его боялась несколько меньше, чем того волосатого. Вон, даже запомнила, как его зовут. Мы сели за стол. Я пила кофе, не в силах справиться с волнением. Дети очень аккуратно и, главное, молча ковыряли молочный пудинг с черникой. Вид у них был несчастный. «Как твоя семейная жизнь, Джахар?» — начал светскую беседу Лоренцо. «Я слышал, что долгие поиски увенчались успехом. Ты нашел свою истинную?» «Да», — скупо ответил дракон, уткнув длинный нос в чашку. «Отчего же ты не весел?» «Я весел». «Почему не привез супругу? Неужели она уже на сносях?» «Нет, не привез, потому что далеко. Но мне думается, что привезу, и очень скоро. Так когда, говоришь, в Тернеции появилась Донна Зинаида?» 3 недели назад». «Я так и думал». «Ты с ней спишь?» — по-хамски вмешался в разговор волосатый. «Вальдор, заткнись!» — неожиданно оборвал очередную провокацию Джахар. «Здесь дети и юная девушка. Будь поспокойнее, пожалуйста. Видишь же, у Лоренцо все хорошо и замечательно. Донна Зинаида, вам нравится Тернеция?» Дядюшка Вальдор поглядел на своего собрата очень выразительно, но послушался. А я снова испугалась. «Чем я вас так заинтересовала, сеньор Джахар? Говорите прямо, не нужно словоблудие. Не нравлюсь?» Молчаливый дракон громко хмыкнул, Лоренцо усмехнулся. Джулио, волей случая сидевший напротив, подмигнул мне. «Скорее наоборот, нравитесь. Не желаете познакомиться с моей супругой?» «Я? Нет». «Зря. Она удивительная. У нее прекрасные рыжие волосы, она дерзка и непослушна. И имя такое дивное. Таисия. Тася». Я оцепенела, судорожно сжав чашку, не веря своим ушам. «Таська? Рыжая? Дерзкая? Да быть того не может. Просто не может, и все. «Моя Тася из другого мира», — безжалостно продолжал дракон, не сводя с меня блестящих глаз. «У нее 3 сестры, 2 младших и 1 старшая. Только старшая погибла, попала под машину. Не подскажете, как ее зовут?» «Зинаида», — выдавила я. «Точно, так же, как и вас. Удивительное совпадение, правда?» «Погоди, как это из другого мира?» — вскинулся Лоренцо. «Как ты ее призвал? Ты же не можешь. Это высшая и очень сложная магия». «О, история интересная, даже забавная. Видишь ли, моя невеста из Эфраима оказалась одаренной магичкой. И много лет в ее семье хранился могучий артефакт «Зеркало желаний». Она так не хотела за меня замуж, что вытащила с помощью этого зеркала своего двойника, мою Тасю. А Тася очень тосковала по своей погибшей сестре. Правда, мы с ней никак не ожидали, что Зинаида окажется в нашем мире. Вероятность была ничтожна, а артефакт более могущественный, чем я думал». «Так Ида и вправду из другого мира?» — растерянно пробормотал Лоренцо. Дети наблюдали за представлением с искренним восторгом. Они давно уже отложили вилки и затаили дыхание, не желая упустить ни малейшей детали. «Я полагаю, что так, но она должна сама это подтвердить». «Я говорила, Лоренцо, да, я из другого мира, и Тася — моя младшая сестра». «Да, всякого я ожидал от этого щенка, но он сумел удивить даже меня», — пробормотал дядюшка Вальдор. «Ты полетишь со мной, девочка? Тася будет счастлива с тобой встретиться». «Да!» — воскликнула я. «Нет!» — решительно заявил Лоренцо. «Я Иду никуда не отпущу». «Ты с ней даже не спишь. Зачем удерживать девушку? В моем дворце ей будет хорошо». «Она моя истинная!» — неожиданно брякнул Лоренцо, сдвигая темные брови. Дядюшка Вальдор громко и внятно, одним только коротким словом, выразил мои эмоции. «Он самый!» — буркнула я. И все кивнули, соглашаясь.